На следующий день по земному времени на звездолетах Земли открылось всеобщее собрание граждан. Его провели, объединив 5 голограмм. Присутствовало около 3000 человек. Те, кто должен был оставаться на рабочем месте, подсоединились через компьютер. Прежде всего, собрание решило неотложный вопрос — направление полета. Единогласно приняли предложение не менять курс, изначально заложенный Чжан Бэйхаем. Путь вел в созвездие Лебедя, а точнее к звезде NH558J2, одной из ближайших к Солнцу. Вокруг звезды кружились две планеты, обе газовые гиганты типа Юпитера. Они не годились для людей, но на них можно было заправиться ядерным топливом. Похоже, Чжан Бэйхай в свое время тщательно продумал курс. Немного в другом направлении, лишь на 1,5 световых года дальше, чем их нынешняя цель, располагалась звезда с планетой земного типа. Однако других планет в системе не было, и если наблюдения с орбиты покажут, что жить там невозможно, то в системе негде будет заправиться. А если добраться до NH558J2 и заполнить баки, то можно лететь дальше, к следующей цели, причем намного быстрее. До NH558J2 было 18 световых лет. С уже набранной скоростью, учитывая возможные погрешности, звездолеты Земли доберутся до цели через 2000 лет. 2000 лет. Картина настоящего и будущего представала беспрекрас в свете этого безжалостного числа. Даже с учетом гибернации, большинство граждан звездолетов Земли не доживут до прибытия к пункту назначения. Срока их жизни хватит лишь на малую часть путешествия длиной в 20 веков. Впрочем, и для их потомков NH558J2 послужит всего лишь заправочной станцией. Никто не знал, куда они полетят дальше, и уж тем более, найдут ли когда-нибудь звездолеты Земли себе новый дом. Но Чжан Бэйхай рассуждал рационально. Он не сомневался, что Земля пригодна для жизни человека не по воле случая и не по закону антропного принципа, а из-за длительного процесса адаптации биосферы к окружающей среде. Вряд ли стоит ожидать, что в точности такой же процесс повторится на какой-то другой планете возле какой-то другой звезды. Выбор NH558J2 предполагал и иное объяснение. Возможно, что подходящую планету найти не удастся. Тогда новая человеческая цивилизация продолжит существование на борту космического корабля. Но он не предлагал эту идею открыто. Возможно, ее примет лишь следующее поколение, родившееся на борту звездолетов. А нынешнее поколение проживет всю жизнь в надежде найти планету, похожую на Землю. На собрании также определились с политическим статусом новоявленного государства. Решили, что 5 кораблей навсегда останутся частью человечества. Однако звездолеты Земли не могли оставаться под юрисдикцией Земли или 3 флотов. Отныне они — независимая держава. Когда резолюцию передали по радио в Солнечную систему, ООН и ККАФ некоторое время хранили молчание, а потом, не говоря ни «да», ни «нет», просто пожелали счастливого пути. Вот так человечество разделилось на 3 конгресса. Земной конгресс — наследие былого, конгресс космических флотов — факт современности и конгресс звездолетов, уходящий в глубины космоса. В последней группе было чуть более 5000 человек, но она олицетворяла собой все надежды человечества.